Позвольте мне начать снова. Это было унижением и наказанием. Я разучился пользоваться собственным голосом. Обычно беда тех, кто действует под прикрытием шпионов. Мы теряем представление о том, где заканчиваемся мы, и начинается наша роль. Я хотел бы использовать наш природный голос, но в интересах простоты и быстроты прибегну к тому, к которому так давно привык. Хотя на самом деле, конечно, голос моего народа, обрести который мне сейчас так трудно, этот голос, не более наш, вот этот. Это наш тюремный жаргон, наш сленг, и когда мы использовали его по необходимости, да, то забывали свой собственный язык гор. Это было унижением и наказанием. Не хочу преуменьшать это обстоятельство. Столетиями нам рассказывали бесчисленные истории нашего пленения. Но правда и то, что наши оковы уже давно ослаблены. Мы попали в ловушку, и все, чего мы хотели, за что сражались, было для нас потеряно. Но на протяжении тысяч лет мы имели право управлять своей темницей, по большей части. Мы изгнаны, но есть и худшее. Мы могли что-то создавать, могли делать своим место нашего уединения и становиться такими, какими хотели быть. Только не вблизи озер, где мы видели наших братьев и сестер, вовлеченных во взаимодействие с вами. И куда нас время от времени призывали. Вода. Вот что было нашей величайшей деградацией и тягчайшим наказанием. Когда вы пили из своих необработанных сосудов, все было еще не так плохо. Малочастность моментально вливалась в ваши ничем не примечательные рты, но снаружи мы были свободны и могли выразить вам свою ненависть. Но когда вы склонялись над озерами, входили в них, мы оказывались привязаны к вам, вынужденные мимикрировать и тупо глядеть на вас сверх. Мы знали, когда вы приближались к воде. Мы были тогда подчинены вам. Мы, безмолвные и бессильные изображения, вырывались из нашего мира в ваш. И даже тогда мы могли этому противостоять. Когда вода двигалась, мы освобождались немного и могли деформироваться в нашей ненависти. «Войдите в воду», — яростно думали мы, в то время как наши новые лица утоляли вашу идиотскую жажду. «Войдите в воду», а когда вы входили и колебали ее поверхность, мы наполовину освобождались. По-прежнему спутанные нитями, которые мы не могли разорвать, мы все же рассыпались, как рассыпалась брызгами поверхность озера. Мы могли восстать против ваших форм. После того, как мы проиграли войну, только вода была источником наших пыток. А потом вы научились обрабатывать обсидиан и заключили нас в его черный блеск. Его твердость сделала нас холодными и зафиксировала нас в ваших подобиях без малейшей ряби, означавшей свободу. И все-таки вы могли удерживать одновременно лишь малую часть нас, заставить окостенеть только наши лица. Кроме того, хотя очертания наши были скованы, темный камень оставлял нам некую более трудноуловимую свободу, что могло беспокоить вас. Хотя обсидиан фиксировал нас в несвободе, когда вы глядели на него, но видели не себя, а нас, смотрящих на вас с отвращением. Обсидиан раскрывал нас в качестве теней. Вы использовали карбункул, фингит, изумруды, свинец, медь, олово, бронзу и серебро, и золото, и стекло. На протяжении тысячелетий вы пленяли нас не идеально. Всякая ваша тюрьма оставляла нам небольшую свободу. Мы светились из глубины сумеречного черного камня. Захваченные в бронзе, мы получали наслаждение от блеска, который вы придавали нам, поскольку он маскировал нас. Мы радовались ржавчине и с удовольствием искажали свои формы под попорченной поверхностью. Ярь, медянка и пятна, царапины и выбоины давали нам свободу, и мы могли играть, несмотря на то, что были стеснены. Хуже всего было серебро. Драгоценности мы могли перенести. Наше множество, которое вы создавали в гранях своих самоцветов, странные удлиненные фигуры, в которые мы превращались в ваших перстнях, были настолько чужды вам, вы настолько не замечали нас, что у нас оставалось пространство, чтобы играть. Вы поймали нас в серебре и зеркалах. Немногие из нас смирились с позором, испытанным в обитых серебром залах высоких дворцов. Спекула тотис пария карбориус. Зеркала равны целому телу. Мы стали пленниками самодовольства богатых римлян. Вам не узнать, как это было больно. Мы не то же, что наши тела, и никогда не были ими. Для нас плоть есть или была единственная возможная для нас форма. Мы можем исчезнуть или исказить себя в волокна стекла, мы можем обличиться в иные формы бытия, мы можем сделать что угодно, до тех пор, пока вы не посмотрите на себя. Это боль, которую вы не можете себе представить, в самом буквальном смысле, в самом точном своем значении. Вам не дано знать, каково чувствовать себя сжатым, мощной и безжалостной подавляющей рукой в окровавленные мышцы. Муки наших сдавленных мыслей, впечатанных в ваши черепа, Боль жестких сухожилий, стягивающих наши члены. Терзание, вживленное в вашу вульгарную плоть. Мы проклинали рабов, которые таскали ваши зеркала в те давние дни, кляли их и завидовали их свободе. В нас тлела ненависть. Мы смотрели вашими глазами, теми, что вы заставили нас обрести. Мы наблюдали за вами, когда вы смотрели на себя. А потом стали появляться все новые большие зеркала, и вы ввергли нас в новое унижение. По мере того, как отполированное серебро мало-помалу распространялось, всякий взгляд в него перестал быть событием, и вы уже могли войти в ваши комнаты, зарычать на нас с неожиданной для вас самих яростью, посмотреть на нас и отвернуться. И мы были вынуждены отворачиваться, смотреть не на вас, в ничто, так что мы не могли даже ненавидеть вас в лицо. Порой вы засыпали возле своих зеркал и держали нас возле себя, в нашей боли, в муках, связанными долгими часами с вашей неподвижностью, и даже эти неполноценные глаза оставались закрытыми. Мы не боялись стекла. С чего бы нам бояться этих грязных, покрытых водорослями поверхностей, представлявших собой лишь крошечное узилище? Отмеченные пузырями и пятнами, искривленные и покрытые бляхами свинца и олова с палец в диаметре, стекла не страшили нас. В наших бессмысленных, случайных имитациях мы видели то, что делали вы. Вы чистили стекла поташом и сжженным папоротником, известняком и марганцем. Мы не обращали особого внимания. Это лишь загоняло нас в более четко очерченное вогнутое укрытие. Мы не обращали внимания. Позднее, оглянувшись назад, мы поняли, как мы были беспечны. Нам не следовало удивляться тому, откуда происходили наши несчастья. Венеция была нашим кошмаром. Там, где не было отражений, мы могли делать наш мир таким, каким мы хотели его видеть. Но там, где зеркала из металла и стекла отражали ваши постройки, у нас уже не было выбора. Нам оставалось только отбрасывать наши вариации, порой мгновенно, и терпеть всю соответствующую боль и расходовать свои силы. Во многих местах ваши бельма мгновенно являлись и исчезали, когда вы перемещали ваши зеркала, ваши точки отражения, и в них мелькала стена или башня. Но Венеция, город каналов, вынуждала нас жить посреди вашей архитектуры. Даже в милостивом плену воды, который позволял нашим кирпичным и известковым строениям плескаться у ваших сооружений, мы были исключительно стеснены. Венеция приносила нам боль. Это было во времена владычества Венеции, более полутысячи лет назад, в эпоху нашего унижения, ставшей для нас эпохой отчаяния. В печах Мурана, увиденных в образах, которые вы заставили нас сохранить, в лужах и товарах местного производства, омываемой соленой водой и силикатами речной дельты в новых концентрациях, трудолюбивые люди производили хрусталь. А пока эти горе-алхимики взирали в животном страхе на раскаленное белое вещество, созданное ими, их наниматели в городе смешивали олово и ртуть, создавая амальгаму. В конце концов, мы были изгнаны в область, принадлежавшую нам. Ее разрывали только зоны ряби, вызываемые колыханиями воды, где нам приходилось становиться молчаливыми образами вас. И тогда там существовали маленькие капканы, первые зеркала. Но когда мы могли уйти от них, и там, где нас не проклинали, и где мы не были привязаны к чему-либо материальному, они не могли стреножить нас. Оставшаяся нам часть пристанища, наша тюрьма, оставалась нашей. Мы могли обустроить ее и заселить так, как мы хотели. Только время от времени вы подсматривали за нами в ваши дырочки, через которые вы засасывали нас, придавая нам ваши формы. Остальная часть нашего мира принадлежала нам, и вы об этом не знали. А потом амальгама. Стекло демократизировало. Даже при том, что мы боролись с ним, старались укрывать его, в течение нескольких столетий стекла множились, а с ними и амальгама, то есть металл и пятна на его обратной стороне. По ночам вы зажигали свет, и даже в это время заключали нас в ваших образах. Ваш мир был миром посеребренного стекла. Миром зеркал. На каждой улице тысяча окон сковывало нас, и целые здания облачались в броню амальгамированного стекла. Мы были втиснуты в ваши формы. Не было ни единой минуты, ни единого участка пространства, где мы могли бы быть не тем, чем есть вы. Ни минуты, ни участка пространства для нас, а вы не замечали этого, не знали, что вы терзаете нас. Вы создавали отражающий мир. Вы сводили нас с ума. Несколько сотен лет назад существовал зеркальный зал из Фахана. Дворец Лахури огражден кольцом стекла из мурана и венецианской амальгамы. Что же за невзгоды? Думали мы, когда возникали подобные сооружения. Мы глазели друг на друга, захваченные в ловушке. Наши тела были изломанными, прикованными взглядами друг к другу. Мы множествами принимали одни очертания, формы, оказывались во власти того, кто входил в эти комнаты. Что они сделали? А потом появился Версаль. Самое мрачное для нас место. Худшее место в мире. Чудовищная темница. Хуже этого не может быть, тупо думали мы. Мы в аду. Вы это видите? Вы понимаете, почему мы сопротивлялись? Каждый дом становился Версалем. Каждый дом – зеркальным залом. Солдаты Хита, расположившиеся на значительном удалении от опасной центральной части города, могли позволить себе небольшие послабления в дисциплине. На искусственных лесных площадках парка бойцы, свободные от караульной службы, играли в карты, курили, читали, слушали магнитофон. Между небольшими палатками размещалось оборудование и предметы мебели, как поломанные, так и находившиеся в хорошем состоянии. Пластиковые стулья и деревянные столы, судя по их виду, похищенные в школах, располагались без какого-либо порядка среди чемоданов и коробок, попорченных непогодой. Соединение заметно пополнилось гостями, лондонцами, которые пришли сюда, ведомые желанием сражаться. Те, кто нес полную нагрузку, демонстрировали выговор жителей всех уголков страны, бездумно и лаконично прибегали к жаргону и без труда перетаскивали свое снаряжение. Другие, мужчины и женщины, одетые в небрежно пошитую и перешитую униформу, бродившие вокруг и обращавшиеся с оружием с осознаваемой осторожностью, стали добровольцами лишь недавно. Шоу обратил внимание на девочку лет 15 в спортивной майке и камуфляжных брюках. Она неуверенно поднимала винтовку, а некий крепко сложенный уроженец Манчестера заботливо показывал ей, как следует целиться. Была здесь и кучка молодых людей, которые слушали дешевый магнитофон, выдававший басовые ноты, разглядывали карты и переругивались на языке жителей южных предместий Лондона. Командир подразделения предложил Шолу легкого пива, хороший ужин и отпустил его спать. Шол сам был удивлен тем, насколько он вымотался. Прежде чем офицер оставил его, они побеседовали в самых общих словах о ходе войны. Шолу достало осторожности, чтобы не выдавать своих планов, не опережать события. Но в том, что он говорил, звучало спокойствие, ощущение подготовки. Он не обсуждал свои планы, но его неразъясненное предложение «Не хотите ли вы присоединиться ко мне?» подразумевало некую отстраненность. Когда Шол проснулся, он вышел из палатки на влажную поляну и неслышно обошел лагерь. Мужчины и женщины, населявшие лагерь, как и накануне, сидели группами, работали или играли, но Шол знал, что за ним наблюдают. Он уже знал, что на него смотрят с подозрением, хотя никто об этом не говорил. О его беседе с командиром, о его предложении уже стало известно. Кое с кем он обменялся приветствиями. От кухни и прачечной исходил пар, от небольших костров дым, так что Шолу не пришлось встречаться глазами с солдатами. Они чего-то ждали от него и знали, что предложение грядет. Он явился к ним не так, как прочие напуганные лондонцы, не как беглец, ищущий защиты. Он кое-что им принес. Перемены в лагере были хотя и неочевидными, но несомненными. Солдаты ждали. Они смотрели на Шола, как на Иисуса, с тревожным, исполненным надеждой интересом, с недоверием и возбуждением. Во рту у него пересохло. Он не знал, как действовать. К нему приблизился офицер. «Мистер Шол», — сказал он, — «вы не хотите поговорить с нами? Не согласитесь объяснить, для чего вы здесь?» Шол подумал, что до этого момента есть еще какое-то время. Ему хотелось иметь в запасе день, чтобы почувствовать царящее в лагере настроение и только потом говорить. Он ожидал, что его станет расспрашивать сам командир, может быть, вместе с несколькими помощниками. Он приготовился к тому, чтобы убеждать слушателей. И не подумал о том, что с крушением структур возобладает примитивная демократия. Командир знал, что находится у руля лишь в силу одобрения своего войска. Он не был глупым человеком и понимал, что потребность знать сделалась опасным проявлением снисходительности. На непокорных не было и уже не будет трибунала. Командиру было необходимо, чтобы его люди соглашались с его приказами. И вот он сидел рядом со своими людьми, прислонившись к стволу дерева. А они не смотрели на него. Они все еще наблюдали за Шолом. Шол сел, и ножки стула вошли во влажную землю. Он взял себя в руки и попытался предстать готовым перед солдатами. Нужно было превратить противостояние в обсуждение. И он начал с вопросов. «Мы пытаемся получить сообщение от других подразделений. Мы до сих пор выискиваем хоть какого-то слова от правительства, от высшего командования, от какого угодно чина, мать вашу». Голос командира прервался. Абсурдность этого заявления была очевидна. Все знали, что правительства больше нет, и никто уже не командует ошметками армии. Шел кивнул так, как если бы утверждение командира имело смысл, не желая акцентировать тему. Он получил ответы на свои вопросы. За ним еще сохранялась аура мессианства. Полезная, хотя он ее и не добивался. Солдаты сдержанно рассказывали ему о том, что ему нужно знать, и выжидали, понимая, что вскоре он объяснит им, зачем он здесь. «Я знаю, вы хотите получить инструкции», — сказал Шул. «Но чем вы занимаетесь ежедневно?» Они патрулировали окрестности Хита. В отличие от перебежчиков из Берманси, о которых они были наслышаны и к которым относились с нескрываемым отвращением, «Мы должны вычистить их отсюда к чертовой матери и плевать на гребаных имага», — выкрикнул кто-то. Они охотно принимали то, что предлагали присоединившиеся к ним граждане. Их было очень мало. И детей среди них не было. Уже ни одну неделю никто из них не встречал ребенка. Они патрулировали Хит, и когда видели, что враг донимает и уничтожает людей, вмешивались, если только могли. Они совершали небольшие вылазки на улицы, которые контролировались несущими смерть имагу, и старались отыскать уцелевших. «Мы знаем, что кто-то еще остался, наверное, здание школы на холме, но найти их не можем. На станции метро находится гнездо вампиров». Об этом Шолу уже было известно. Вампиры и другие имага не выходили на покрытые травой участки, и потому солдаты оставались в живых, и это было не более чем случайностью. Имагу могли появиться в любую минуту. Солдаты патрулировали, выжидали, исследовали эфир при помощи паршивых радиоприемников и ждали. «Что произошло?» Вопрос застал Шола врасплох. Ворвался в его размышления о манерах солдат. Сколько, как часто, где, зачем? Человек, задавший вопрос, новичок с невыразительным лицом, сидевший среди солдат, не имел оснований рассчитывать получить ответ от Шола. Но он свой вопрос задал, и другие его поддержали. Шол понимал, что придется отвечать. «Что произошло? Откуда они взялись? Что произошло?» Шол тряхнул головой. «Из зеркал», — сказал он, зная, что ответ им уже известен. «Из амальгамы». Он прибег к языку, заимствованному из книг по физике. К языку законов и гипотез, носивших имена живущих и умерших людей, сформулировавших эти законы. И добился, чтобы казалось, будто он свободно владеет этим языком. Дешевый прием. Он сообщил им, немедленно пожалев об использовании жаргона, что N1-θ1 остается равным N2-θ2. Разве что в особых случаях. Разве что в случаях, когда N1 равно минус N2. В случаях отражения. «Существует штука, которая называется фонг-модель», — сообщил Шол. «Это кривая. Модель, которая показывает, как перемещается свет. Чем больше блестит поверхность, тем более чуток и ярок отраженный свет. Тем уже спектр, в котором его можно наблюдать. Эта модель используется для описания того, как свет отражается от бетона, бумаги, металла и стекла. Как угол зеркального отражения сужается и приближается к углу падения. Как световое пятно становится ярче, тогда как поверхности становятся все более зеркальными. Но что-то произошло, и Фонг сейчас описывает поворачивающийся ключ. Когда-то ключ был подвижной шкалой, асимптотой, бесконечным приближением к бесконечности или к нулю. Теперь стал порогом. Когда отраженная яркость становится более точной, когда угол отражения сходится к равенству с углом падения, приближается к грани, «это изменение состояния», — сказал он. «Пока не будет достигнут критический рубеж. Когда свет встречает на своем пути сверкающую поверхность, и все изменяется, и свет отпирает дверь, зеркало становится вратами, и нечто проникает сквозь них». «Это мы знаем», — выкрикнул кто-то. «Это мы уже знаем. Расскажи нам, что произошло. Расскажи нам, как это произошло». Этого Шол не мог. Ему нечего было сказать, кроме того, что эти люди уже знали от вампиров, наиболее понятных из числа имаго. Но солдаты оставались на местах и по-прежнему смотрели на него. Им хотелось, чтобы он выразился определенно. Они горели желанием простить его. Они задавали вопросы, которые позволяли ему отвечать обиняками, сохранять загадочно умный облик. Он прошел по руинам Лондона, на которые они только смотрели со стороны. Он может рассказать им о городе куда больше, чем они способны узнать в ходе своих робких и безрезультатных вылазок. «Я прошу вас о помощи», — неожиданно заявил Шол. Многие отвернулись от него, но офицер не отвел взгляда. «У меня есть план. Я могу с этим покончить. Но мне нужна ваша помощь». Мужчины и женщины все еще продолжали ждать. И в этом не было откровения. Шолу оставалось только бормотать дальше. Он заговорил с ними о том, что хотел обнаружить, куда хотел отправиться, и в конце концов услышал лишь несколько вздохов. Некоторые заспорили. Он рассказал им, чего от них хочет, чего они должны были добиться и куда им следовало идти. Шел расшевелил их, но споров, которых он ожидал, было все-таки очень мало. Солдаты Хита хотели, чтобы их убедили. Но они не были настроены на самоубийство. Им требовалось нечто большее, чем его увещевание. Он говорил тонкими намеками, не касаясь деталей, но дразня их внимание. Он побаивался продвигаться вперед в одиночку. И он нашептывал им тайные вещи, о которых слышал. Говорил о том, что может совершить только он. Он старался добиться того, чтобы они, заинтригованные, присоединились к нему. И к его изумлению и отчаянию этого не случилось.